Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Культурный центр «Новый Акрополь» приглашает волонтеров принять участие в подготовке выставки для незрячих детей «Прикосновение к красоте». Хотите быть частью прекрасного и полезного проекта, который поможет слепым детям проникнуть в мир искусства? Становитесь волонтером выставки от культурного центра «Новый Акрополь» и узнавайте, как красота способна менять человеческую душу. Культурный центр «Новый Акрополь» начал подготовку выставки для незрячих детей, на которой будут представлены гипсовые копии известных скульптур. Оригинальные произведения искусства бережно хранятся в музеях, и трогать их запрещено. Но на новой выставке маленькие слепые посетители смогут через прикосновение познакомиться с великолепными образцами скульптурного мастерства и открыть для себя волшебный мир. Вы тоже можете стать частью выставки и присоединиться к волонтерской команде, которая занимается отливкой гипсовых реплик, расписывает их, готовит экспонаты к активному взаимодействию с посетителями. Не нужно обладать специальными навыками. Организаторы научат вас всему необходимому. Узнать больше о подготовке выставки, волонтерской помощи и пожертвованиях вы можете на сайте мероприятия. Литературный музей Кубани приглашает на выставку воспоминания писателей о Второй мировой войне. «Мне вечность глянула в глаза». Десятки тысяч искалеченных и погибших, сожженные города, опустошенные поля и враг, идущий по родной земле, ужасы Второй мировой войны перевернули внутренний мир любого человека, которому пришлось через них пройти. Но отклик, который они вызвали в душе мастера слова, интересен вдвойне. Многие поэты и писатели Кубани ушли на фронт и пронесли воспоминания о нем через всю жизнь. Выставка, которую подготовили сотрудники литературного музея, расскажет о том, как жили и о чем думали наши талантливые соотечественники в те годы. Среди экспонатов письма, дневники, заметки, черновики и личные вещи Ивана Вараввы, Кронида Обойщикова, Аркадия Первенцова. Многие экспонаты долгие годы хранились у потомков писателей. Теперь они открыты для всех желающих. Продолжим артефактами земель славянских. По сообщению директора историко-археологического заповедника Неаполь-Скифский Юрия Зайцева, в Бахчисарайском районе Крыма, в районе села Вилина, найдены древние ворота в скифскую крепость. Белгородские археологи нашли уникальный могильник скифов. К раскопкам в Бахчисарайском районе была привлечена экспедиция заповедника. Там был холм древнего городища, который мы не копали. Потом мы провели геомагнитную разведку, определили перспективный участок без особых гарантий, но в процессе раскопок нашли остатки воротной башни, датируемой вторым веком до нашей эры. Это ворота в небольшую крепость городища. По словам археологов, от найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки. В районе зимовья Половинного на Таймыре среди принесенных морем стволов деревьев найдена деталь неизвестного старинного судна. Об этом сообщил представитель компании «Красноярская геоархеология» Николай Степанов. По его словам, обнаруженный предмет напоминает элемент обшивки деревянного корабля русских мореходов. Собранные во время археологической разведки материалы пока полноценно не проанализировали. Обследованное зимовье, как и прочие в данном регионе, служили опорными пунктами в ходе освоения Таймыра и низовья Енисея русскими колонистами с 17 века. Жители Абыйского улуса в сентябре нашли прекрасно сохранившегося пещерного молодого льва, которого передадут Академии наук Якутии. Это уже второй случай в истории района. Детеныши пещерного льва были найдены 12 августа 2015 года на берегу реки Уяндины в 57 километрах от поселка Белая гора. На презентации находки ученые расскажут об обстоятельствах, при которых было найдено древнее животное, поделятся дальнейшими планами по изучению пещерного льва. Останки действительно уникальны. У молодого льва уцелели все конечности. На шкуре нет следов внешних повреждений. Данный вид львов, ныне вымерший, был наиболее крупным из семейства кошачьих и обитал на территории современной Европы и Сибири 310 тысяч лет назад. На сегодняшний день науке известно всего 3 полностью сохранившиеся туши пещерного льва, и все они были найдены в Якутии. Их изучением занимается Академия наук Республики. Не забудем о праздниках, печерках и других полезных мероприятиях. Музей «Вид русской культуры» приглашает к сотрудничеству всех желающих. Мастера и умельцы Руси, обращаемся к вам с просьбой наполнить музей в Центре возрождения «Вид русской культуры» «Живая Вид Руссия» у Дольминов, Краснодарский край, Геленджикский район, село Пшада. Приглашаем к общению и сотрудничеству. На базе центра планируется разместить экспозицию предметов, характеризующих быт и уклад жизни наших древних предков. Предметы обихода, утварь, посуду, декоративные украшения, одежду и обувь, чуры, обереги, поделки, детские игрушки и ремесленные инструменты. Планируется оформить экспозицию табличками с указанием имени и контактов умельца, сотворившего предмет. Талантливых и умелых мастеров, предложивших музей тематические экспонаты, ждет помимо радости от свершения доброго дела, благодарность в виде книг о ведрусской традиции, записей вебинаров, консультаций, в дар соответственно стоимости изделия. Желающие передать дар, обменять или предложить выкупить свои изделия, пишите Любави Живой. 18 ноября Центр «Славянка» проведет фольклорный праздник, посвященный проводам осени и концу сбора урожая. Большие осенины с давних пор праздновались на Руси в ноябре, когда заканчивалась пора жатвы. До этого времени крестьяне старались успеть отправить сватов в дом будущей невесты, расплачивались с мастерами, нанятыми на летние-осенние работы, и договаривались о работе в следующем сезоне. С осенинами всегда было связано много поверий, примет и обрядов. Считалось, что в этот день приходит зима. В программу концерта, посвященному празднику, вошли традиционные песни и хороводы, а также стилизованные календарные посиделки, игрища и обряды, капустник, пожинки, игровая вечерка и так далее. Мероприятие пройдет в Новопеределкино по адресу улица Лукинская, дом 1, корпус 1. Вход свободный. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Этой осенью фольклорный этнографический ансамбль «Синий лен» празднует свой 13-й день рождения вечеркой. Традиционное осеннее веселье в честь именин состоится 18 ноября в 17:00 по адресу город Нижний Новгород, улица Минина, дом 31А, аудитория 33-19. Тема именинной вечерки – молодецкие забавы, мужские состязания, обыкновенные выкрутасы. Не только нижегородские девушки красотой славятся, но и парни удалью. Обыкновенные выкрутасы будут представлять собой ряд состязаний для молодых людей разных возрастных категорий. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 13 ноября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Береженого Бог бережет». Автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ядь. 14 ноября, вторник, «Устойчивость планеты Земля, экология, новая религия». Автор-сказитель Любава Живая. 15 ноября, среда, лагерь навыка, новый курс. Автор-сказитель Сергей Будков. 16 ноября, четверг, великие сущности океанов и морей, киты и дельфины, хранители древней мудрости. Авторы-сказители Ольга и Юрий Шевченко.